На террасе тихо возилась с посудой твоя мать. Боясь взглянуть на нее, я прошел в комнату и прилег рядом с тобою. Сердце мое так колотилось, что я отодвинулся, боясь тебя разбудить. Вот тогда явилась и тяжко придавила грудь мысль, которую все эти годы я трусливо гнал от себя. «Это конец», — подумал я. «Еще день, неделя, месяц. Когда-нибудь нам придется с тобой расстаться». Так оно и случилось. Безотрадное лето перетекло в свинцовую тяжесть осени. Мы перебрались в город, и вскоре в один из таких дождливых, неуловимо прощальных вечеров произошло, наконец, наше единственное объяснение с твоей матерью. Ты давно уже спал, а я сидел за работой в соседней комнате и смолил одну сигарету за другой, потому что ничего у меня в тот вечер не клеилось, как и вообще в ту осень. Настроение было тяжелым, я словно ждал какого-то несчастья. Поэтому, когда твоя мать постучала и вошла в комнату, мое сердце стукнуло дробно и тяжко, как дробил подоконники осенний дождь. Я сидел, не оборачиваясь, как сидела она в тот день, когда я собирался покинуть этот дом. Потому как тихо, словно приготавливая меня, она вошла, я все понял. Я все понял, мужик, ей-богу. Не стоило даже начинать этот бесполезный разговор. Но твоя мать начала его. «Наконец-то», — сказала она, — «обстоятельства расставили все по местам. Обстоятельства распорядились так, что наше невыносимое мучительное сосуществование должно прекратиться». Она говорила тусклым голосом, тихо и устало. Звук этого голоса мягко толкался в мою спину и соскальзывал на пол. «Я жду второго ребенка», — сказала она. «Виктора приглашают в новосибирское издательство, дают квартиру, пока двухкомнатную, и послезавтра мы едем. Билеты уже взяты». «Послезавтра», — подумал я, — «послезавтра». «Развод», — сказала она, — «оформлю там. Ты только пришлешь бумагу с подписью. Разведут нас быстро, ведь я жду ребенка. Ты не беспокойся ни о чем. Тебя это не затронет». «Меня это не затронет», — подумал я. И вот еще что сказала она, таким же серым, уставшим голосом. «Не бойся, Филипп для всех останется твоим сыном. Твоя фамилия, твое отчество. Я могу даже отправлять его к тебе на лето. Не нужно травмировать ребенка. Он любит тебя, считает отцом. Пусть будет так», — я решила. «Виктор согласен. Он на все согласен. Только чтобы мы скорее уехали, и весь этот кошмар остался позади». «Ах, он согласен», — сказал я, не оборачиваясь и яростно сгибая пальцами транспортир, подвернувшийся мне на столе. «Ну что ж, он очень добр ко мне. А где был этот добряк лет 5 назад, когда его двухнедельный сын умирал на моих руках?» — поинтересовался я. И чтобы говорить спокойно, я, мужик, прилагал дьявольские усилия, потому что это послезавтра долбило меня в висок и заколачивало гвозди в мое горло. «Ты несправедлив, потому что ничего не знаешь», — возразила она. «Виктор очень страдал. Он хотел забрать ребенка в тот же день, когда меня увезли в больницу, но я не позволила. Он жил в плохих условиях, снимал где-то комнату. Я запретила ему появляться в нашей жизни». «Ах, вот как! Понимаю. Я был более подходящей кандидатурой на роль отца в связи с лучшими квартирными условиями», — вежливо заметил я. «Ну, а дальше А потом, вот когда ты вышла из больницы, а когда я вышла из больницы, — сказала она тихо, — я увидела, как ты привязался к мальчику и боялась тебя ранить. Я засмеялся, мужик. Я зло рассмеялся, потому что залюбовался этим чисто женским завитком. Убивая человека, она боялась его ранить. Я по-прежнему не оборачивался к ней. Я боялся обернуться, чтобы не убить ее, чтобы не схватить, не сжать обеими руками эту жалкую худую шею. Как я был близок, мужик, к тому, чтобы убить твою мать. Мразь! — думал я, — дрянная шлюха, выбирающая, где лучше. Все эти годы она спала с ним, а я воспитывал их сына и любил его. Я люблю его больше жизни, о, Господи, она выкрутила мне руки. Этой любовью я бессилен, я тряпка. И все это время в висок меня долбила пронзительное послезавтра. А ты спал за стеной? Ты спал в полной уверенности, что наша с тобой прекрасная жизнь не кончится никогда, как никогда не кончается небо, воздух, деревья. Наша с тобой жизнь должна была кончиться послезавтра. Я вспомнил красную от напряжения лысину твоего отца, его мешковатую фигуру. Я запретила ему появляться. Виктор согласен. Он на все согласен, и впервые подумал о нем. Бедняга! Наконец я обернулся к ней. Глупая, жестокая баба, — сказал я негромко. Что ж ты натворила со мной и с ним? Что ты наделала с двумя мужиками? И тогда она вскочила и затряслась. Она закричала. Она кричала шепотом, глядя на меня сквозными от ненависти глазами, давясь слезами с исступленной яростью. — Нет! — крикнула она. — Это ты! Ты во всем виноват! Ты все это сделал своими руками! Ты оттолкнул меня, отпихнул брезгливо ногой, как провинившуюся собаку. О, ты-то чистый, возвышенный, принципиальный, ты стерильный, как хирургическая салфетка. Будь ты проклят со своими благородными принципами. Ты растоптал меня. Все эти 5 лет, каждую минуту ты давал мне понять, что я низкая, подлая тварь и недостойна быть ни твоей женой, ни матерью Филиппа. Я не забуду, я никогда не забуду, как все эти 5 лет ты оттирал меня от моего мальчика взглядом вежливо-соседским, голосом вежливо-презрительным. Подразумевалось, что ты для него важнее в 100 раз, чем я, что без тебя он жить не может. Ты настойчиво, упорно отнимал у меня сына. Он обожает тебя, копирует твои жесты, твою походку. Ты делал все, чтобы мне... Страшно было уйти, чтобы я боялась оторвать его от тебя. — Да, я оступилась, — сказала она надрывно. — Это было, да, да, единственный раз я изменила тебе. Глупо, нелепо, как это бывает в поездке. И сразу возненавидела его, этого случайного знакомого, а главное, возненавидела себя, потому что любила тебя, только тебя, всю жизнь. Он прилип ко мне, как тянучка, ни на шаг не отходил, и когда вернулись в Москву, каждый день являлся ко мне на работу. Отцепиться от него было невозможно. Она говорила быстро, сбивчиво, плача и мерцая в полутьме глянцево-потным лбом, а я думал только послезавтра, послезавтра. — Что ты знаешь? — сказала она. — Какой смертельный ужас! Я испытала, когда поняла, что беременна. Я заметалась по врачам. У меня и в мыслях не было рожать от этой дорожной связи, потому что все эти годы я любила тебя и мечтала о ребенке, твоем ребенке. Но все врачи в один голос говорили, что мне неслыханно повезло, что случай один из тысячи, и если я упущу этот шанс, то на другой уже могу не надеяться. Она плакала, но продолжала говорить торопливо, жалко. Словно боялась, что я прерву, не дам досказать, доплакать. Я ненавидела свой живот, — сказала она, — и того, кто там завелся. Я даже не представляла его своим ребенком. Мне казалось, я ношу в себе коварного хитрого зверька, пожирающего мою душу и нервы. Я никогда не лгала тебе. И тут собиралась все рассказать, рассказать беспощадно, все по порядку, зная, что потеряю тебя навсегда. Но едва я начала этот разговор, едва проговорила, что жду ребенка... Нет, сколько живу, я буду помнить твои глаза и в этот миг приоткрытые по-детски губы. Ты был оглушен счастьем, и у меня не повернулся язык. Ну, понимаешь, вот просто не повернулся язык, и тогда меня словно озарило. Я поняла, что должна забыть все. Вырвать из памяти ту поездку, должна внушить себе, что это твой, твой ребенок. И мне это удалось, почти. Я прогнала Виктора, запретила ему появляться, но каждый день он приходил к проходной института и на расстоянии шел за мной до дома. Больше всего на свете я боялась, что ты узнаешь обо всем. Разве ты можешь понять? — сказала она, — как рвалась моя душа надвое в те месяцы, какие кошмары снились мне по ночам, как часто я желала смерти этому ребенку. Но он не умер, он рос во мне, он хотел родиться и жить. — Что ты знаешь, — сказала она, — когда мне принесли его в первый раз, и я увидела, что мальчик вылитый Виктор и всю жизнь будет маячить передо мной этим чужим, случайным, не твоим лицом. Я захотела умереть сама. Господи, как я захотела подохнуть! Разве ты поймешь когда-нибудь, какую тоску, какой ужас испытывала я, молча воя по ночам в казенную подушку там, в палате, среди чужих женщин? А потом, когда я увидела твое лицо, я поняла, что ты все знаешь. Вот тогда начался настоящий ужас в моей жизни. — Да, ты не ушел, — сказала она, — но ты и не остался. Это было страшнее всего. Ты казнил меня все эти 5 лет каждый день. Каждый божий день я ждала, что ты уйдешь. Сначала я на что-то надеялась. Мне казалось, что если ты так любишь мальчика, то когда-нибудь поймешь и простишь меня, его мать, поймешь и простишь. Каждую ночь я лежала, вытянувшись, с обмирающим сердцем, прислушивалась к твоим шагам в коридоре и ждала, что вот сегодня ты, наконец, войдешь, и я брошусь к тебе, вцеплюсь в твои колени и буду выть, выть, ползать, пока ты не простишь меня. И тогда все у нас опять будет хорошо. Нет. Твои шаги неизменно проходили мимо двери, а днем ты стучал, прежде чем войти. Ты вежливо стучал. Ну, ты воспитанный человек, дорогой мой, продолжала она, 5 лет. Наша квартира была коммуналкой, а я все равно ждала и гнала Виктора прочь. Я гнала его, постылого, 4 года, пока еще на что-то надеялась. А потом я сдалась. — Да! — крикнула она. — Да! Я слабая. Я не могу быть одна. Ты сильный, ты гордый, ты благородный. Не человек, а лезвие ножа. 5 лет ты убивал меня ежедневно, а я хотела жить. Ты понимаешь, я хотела жить, потому что люблю жизнь. Мне тяжко уезжать, — сказала она. Я не люблю его, но рядом с ним я чувствую себя женщиной, а не паршивой собакой. Поэтому я уеду и увезу Филиппа. Камень. Пусть тебе будет больно. Может, когда-нибудь ты поймешь, чего мне стоили эти 5 лет.